Глава 13. Капучино и пирог с яблоками. В воскресенье ближе к вечеру пришел Ульбрих. Он перестал обижаться на то, что я отказываюсь от своего отцовства. Где-то я читал, что восточные немцы ценят простые домашние радости, поэтому в субботу испек пирог с яблоками. Он ел с большим аппетитом, попросил шоколадной крошки, чтобы посыпать капучино со взбитыми мною сливками, которые он приготовил в своей чашке. Турбо позволил ему почесать себя за ухом, так что домашних радостей он, по-моему, вкусил не меньше, чем при социализме. Я отобрал для него несколько Клариных фотографий. На полке у меня хранятся 5 альбомов. В одном Клара девочка с родителями и братом, в другом Клара уже красавица во время занятий теннисом, лыжами и танцами. В третьем — наша помолвка, свадьба и свадебное путешествие. Четвертый посвящен последним месяцам в Берлине и первым годам в Гейдельберге. От всех этих альбомов мне становится грустно. Но самый грустный альбом — последний, послевоенный, 50-60-е годы. Яркая, блестящая Клара, мечтавшая о шикарной жизни с мужем-прокурором, сделавшим прекрасную карьеру, и вместо этого вынужденная влачить жалкое существование, становилась все мрачнее и мрачнее. Тогда я сердился на нее и за эту мрачность, и за ее упреки. Но не смог я больше быть прокурором. Сначала потому, что меня никуда не брали из-за моего прошлого, а потом потому, что все во мне восставало против необходимости, пусть и вынужденной, всем вместе делать вид, будто никакого прошлого у нас вообще не было. Я стал частным детективом. Неужели нельзя было с этим примириться? Почему же она не могла любить меня таким, какой я есть? Теперь я знаю, что любить человека можно не только за то, какие у него лицо, смех, шутки, ум или заботливые отношения, но также за положение в обществе и финансовое благополучие. Смогла бы она обрести счастье в материнстве. После Карла Хайнца Ульбриха она уже не могла иметь детей. Видимо, во время родов что-то пошло не так. Внешне это на ней никак не отразилось. На фотографии, датированной апрелем 42-го года, которую я сделал перед домом на Банхофштрассе после ее возвращения из якобы итальянского путешествия с Гиги, она смеялась. А в июне 41-го она, очень веселая, шла по Унтерден-Линден. Может быть, ее фотографировал тот, другой? К этим снимкам я приложил одну школьную фотографию, одну 50-х годов, на которой она, наконец, снова играет в теннис, потому что я снова зарабатываю достаточно денег, и еще одну, сделанную незадолго до смерти. Ульбрих медленно, не говоря ни слова, рассматривал снимки. Отчего она умерла? У нее был рак. Он сделал грустное лицо и покачал головой. И все равно это несправедливо. Мне кажется, мало родить ребенка, его надо еще и... Он не договорил. Что бы я сделал, если бы Клара не отказалась от сына? Задавала ли она себе этот вопрос? Решила, что я не смогу его принять? Он снова покачал головой. Нет, это несправедливо. Какая она была красавица. Ее мужчина. Этот ее мужчина наверняка тоже был красив. А теперь посмотрите на меня. Он приблизил ко мне свое лицо, как будто я до сих пор его не видел. Если бы отцом были вы, еще куда ни шло. Но так я не выдержал и засмеялся. Он не понял, почему. Сделал себе еще один капучино и взял еще кусок пирога. Я читал «Манхаймер Морген». Хочу сказать, ваша полиция себя не особенно утруждает. У нас бы все пошло по-другому. Хотя не исключено, что здесь тоже все пойдет по-другому, если кто-то даст полиции подсказку. Его взгляд больше не был огорченным, стал скорее требовательным, как при нашей первой встрече. Ульбрих перестал обижаться, потому что считает, что взял надо мной верх? Я молчал. Собственно говоря, лично вы ничего такого не сделали. Но тот, который из банка, он подождал. А поскольку я ничего не говорил, он продолжил продвигаться на ощупь. Думаю, он не случайно предпочел не сообщать полиции, что он И думаю, что он наверняка предпочел бы, если бы кто-то другой не сообщил полиции, что... Под кем-то вы имеете в виду себя? Зачем так грубо? Вы так говорите, как будто я... Я только хотел сказать, что ему не следует полагаться на случай. Вы все еще на него работаете? Не собирается ли он шантажировать Велькера? Неужели ваши дела так уж плохи? Вам надо вернуться туда, где вы жили раньше. Там система безопасности тоже будет развиваться семимильными шагами, как и везде. И предприятия там тоже будут искать представителей. А страховые компании агентов, которые знают местные условия? Здесь же у вас практически нет шансов. Ваше слово против нашего. Зачем вам это? Мое слово? Да что я скажу? Я ведь просто спросил. Я имею в виду... Помолчав, он тихо произнес. Я уже многое перепробовал. И в охранной конторе, и страховым агентом, и ухаживал за животными. Все не так просто. Мне очень жаль. Он кивнул. Больше ничего в этом мире не бывает бесплатно. Когда он ушел, я позвонил Велькеру. Хотел его предупредить, чтобы он был готов к разговору с Ульбрихом, если тот его навестит. Большое спасибо, что вы мне позвонили. Он спросил имя и адрес, и голос его звучал совершенно спокойно. До субботы.